Что до самого Вальдемарта, ему недолго прятаться. Он остался без армии и последователей. Расплата его настигнет, но не в лице Гарри Поттера, которого он по собственной тупости сделал случайным крестражем. Парню надо школу заканчивать, а не гоняться за старыми психопатами. Наши коллеги по работе жаждут посмотреть на этого представителя Homo Magicus дебилоидуса, разорвавшего свою душу. Ваши коллеги, а кто они? Прошу прощения, но в целях безопасности я не могу раскрыть их имена. Нет причин для беспокойства, уверяю. Скажу лишь, что нас беспокоит обстановка в магической Британии, а наше дело – показать, что все под контролем. Меньше знаешь, крепче спишь. Ну а параллельно можно изгладить углы. Что ж, вы имеете на это полное право. Если не возражаете, можно последний вопрос, разумеется, мисс Скитер. Что вам известно о резне в Малфой Мэноре? Хозяевам надо ставить щиты помощнее и не пускать всяких темных личностей в гости, чтобы они ненароком не присвоили себе все имущество при живых владельцах. Не сомневаюсь, что лорд Малфой усвоит этот урок. Ну а нет, его проблемы, нечего было продаваться в рабство полукровке, как и остальным его последователям. Парень сделал воздушные кавычки на последнем слове. Только пусть периодически оглядывается назад, а то тут многовато развелось детишек, чьи мозги прополоскали различного рода пропагандой. Большое вам спасибо за столь шикарные подробности. Уверена, это не останется незамеченным и запомнится всем надолго. С вами были ваша несравненная Рита Скитер и наш небезызвестный иностранный гость, Сейка Цуса Саяки. Целую всех, до скорой встречи. Это было занимательно, мисс Скитер. С облегчением выдохнул Саяки, наконец-то он мог говорить без вуали и ширм. К утру все будет готово, заверила его журналистка. Знаете, то, что вы рассказали сейчас, я только сейчас поняла, что у доброй половины жителей Британии банально заткнуты уши, а на глазах висят шоры. Как можно не видеть очевидное? Увы, да, будьте осторожны, мисс Скитер. Напоследок посоветовал ей Сейкацу. Не пренебрегайте своей анимагической формой. Благодарю. Распрощавшись с Ритой, Саяки с помощью портала покинул редакцию и вернулся в апартаменты Сейкацу в замке. Осталось дождаться утра. Также он подумал, что было бы неплохо, чтобы редакцию вырвал из лап министерства кто-то более лояльный к хранителям. Малфой не рассматривался, Саяки никогда не любил скользких типов, кроме собственного отца. Блэка выпнуть из его конуры, что ли, подумал парень, плюхаясь на диван. Пускай делом займется, а не зад просиживает. Надеюсь, у Сейри дела идут хорошо, иначе будет жопа. Глава 47. Побег из шоу Хогвартса. Рита в прямом смысле ночевала в редакции пророка, однако свое слово сдержала, утром вышла статья с интервью. Понятно, что газету получили все ученики Хогвартса, кто ее выписывал. За столом Слизерина было тихо, как на кладбище, все сидели в шоке. Драко тоже удосужился прочитать статью и теперь поджимал губы. Всего одна маленькая фраза в конце интервью, но она заставляла задуматься, ведь в ней присутствовало слово «рабство». Снейп, покосившись на директора, отметил его бледный вид. Как, вертелся в голове директора единственный вопрос. Внезапно из-за стола Ривенкла поднялся какой-то четверокурсник и со словами «родители должны это знать» рванул на выход из зала. Это прорвало плотину, большой зал быстро опустел, остались лишь маглорожденные и полукровки, которые принялись громко обсуждать статью. «Шах и мат, мистер Дамблдор», — подумал Саяки. «Только сегодня отборные помои, свежесобранные, между прочим. Приятного аппетита! Осталось подождать, когда Гарри вернется в школу», — произнесла Цури, выпивая сок из стакана. «Альбус, как это понимать?» — разъяренно прошипела МакГонагалл, ткнув директору под нос свой выпуск пророка. «Ты все это время знал, что за шрам на лбу у мистера Поттера?» «Так, Минерва, я уверен, что все это глупая шутка», — попытался оправдаться Дамблдор. «Не верю», — нахмурился Флитвик. «Я прекрасно знаю, что из себя представляет клятва магии, и у меня нет сомнений, что принц Сейкоц узнал, на что подписывался, когда произносил ее». «Вы правы, профессор», — кивнул Саяки. «Я знал, на что иду, пытаясь открыть людям глаза и заставить их шевелить содержимым черепной коробки. У меня, знаете ли, дикая аллергия на манипуляторов, а их я повидал немало. Ты угодил не просто в сточную канаву, Дамблдор». Парень посмотрел в глаза старику. «Ты вырыл себе могилу. Крестража нет, Том исчез. Все, чего я достигал, исчезло. Все из-за этих японцев. подумал директор. Однако как только на него нацелились палочки всего преподавательского состава во главе с деканом Гриффиндора, в мгновение утратившую уважение к Альбусу, тот хлопнул в ладони и трансгрессировал. «Сбежал, гад!» — сплюнул Бару. «Ничего, достанем. Вот и очередное подтверждение тому, что он далеко не так чист, как всем кажется». Протянулся Саяки. «Знать бы, куда он удрал. Мне кажется, сейчас это не важно», — подметил Сишин. «Мы спустили с гор снежную лавину. Остается лишь ждать». «Да, что ж, ладно, терпением я не обделен». Статья произвела эффект ядерного взрыва. От чистокровных учеников полетели совы с письмами родителям. Дети, чьи родители состояли в пожирателях смерти, смекнули, что их бы просто продали в рабство полукровки, отчего ходили, как в воду опущенные. Скримджер, тоже получивший свежий номер, рвал и метал. Он быстро смекнул, что Сосаяки в этом интервью ловко выставил британских магов идиотами. Самое смешное, нынешний исполняющий обязанности министра был с ним согласен. «Так, с нового года пора тут проводить чистки», — решил Руфус. «Довольно». Гарри, которого с самого утра потащили на проверки крови и магии, чувствовал себя выжатым лимоном. Целители не переставали его диагностировать и записывать результаты, а приглашенные из-за границы эксперты уже несколько раз подтвердили отсутствие крестража в голове юноши. На шестое по счету требование главного Аврора, по чьему приказу Поттера сторожили, как особо опасного преступника, иностранные маги огрызнулись. «Довольно. Если вы сомневаетесь в нашей компетентности, сами и проверяйте мальчика». Аврор притих и больше не произнес ни слова. Гарри отпустили лишь ближе к вечеру, когда окончательно убедились в том, что он чист. Правда, никто не подозревал, что со всех проверяющих содрали клятвы неразглашения. Так что Поттер к ужину вернулся в Хогвартс, где его радостно поприветствовала половина факультета Гриффиндор. «Рад, что ты цел», — улыбнулся Невилл, протягивая ему руку для рукопожатия. «Спасибо, Нев», — Гарри ответил на жест. Гермиона по привычке сделала ему втык, поскольку волновалась за него. Джинни же просто обняла. Гриффиндорец поискал Сосаяки взглядом. Хранитель находился за преподавательским столом. Поймав взгляд Гарри, сереброволосый с веселой улыбкой ему подмигнул. «Ты не представляешь, что здесь произошло с утра», — затараторила Уизли. «Я сохранила сегодняшний номер пророка, почитай». Поттер сделал, как она просила. По мере чтения статьи его глаза постепенно принимали форму круга. Он и не знал, что Сосаяки решится на такой шаг, выльет помой на директора и добрую половину магов Британии и заодно оправдает самого Гарри. А веса словам Сереброволосова прибавляла магическая клятва, которую чистокровные и просвещенные полукровки знали чуть ли не с пеленок. «А директор где?» — наконец спросил брюнет. «А он сбежал», — ответила ему Гринджер. «Я не слышала, но видела, как Сосаяки ему что-то сказал, затем профессор МакГонагалл рассердилась, а еще позже все учителя стали целиться в него из палочек, а директор просто исчез. Через несколько часов в школу прибыл отряд авроров», — добавил Невиллу. «Хотели задержать профессора Дамблдора и задать ему вопросы, а его нет». Переглянулись, кивнули друг другу и ушли. «Да, я многое пропустил». Поттер почесал затылок, покосившись на Рона, подметил, что рыжий ведет себя подозрительно тихо. Пообещав про себя позже узнать подробности, юноша сел за стол и поискал глазами Драко. Блондинистую макушку он нашел быстро, а ее обладатель одними губами произнес: «С возвращением, недоразумение ходячее». Новый год ученики, кто остался в школе, отметили с размахом. Большинство разъехалось по домам на каникулы, обязанности директора временно взяла на себя МакГонагалл. Гарри не горел желанием возвращаться к Дурслям, оставался только Сириус, его крестный. Хотя он имел полное право вовсе не возвращаться к маглам. Уизли тоже покинули Хогвартс, однако перед этим случилось ЧП. Рон, вбив себе в голову, что Гарри виноват в том, что невиновный, по его мнению, директор Дамблдор был вынужден бежать из Хогвартса, в компании Симуса Финнигана и Захарии Смита подкараулил Поттера около выхода из школы. Спасибо тренировкам с Сейкатсу, зеленоглазый гриффиндорец сумел уклониться от депульса, выпущенного из палочки Уизли, и выставить щит. Начавшуюся потасовку прервали деканы Хаффлпаффа и Гриффиндора, наказав смутьянов и с чистым сердцем выдворившим их из школы на каникулы. Сейкатсу же битый час сидели в кабинете директора и перевернули там все вверх дном. «Ксо!» — на японском чертыхнулась Цури, захлопнув шкафчик стола. У него же не было времени замести следы. Мы застали его врасплох этой статьей, а тут вообще пусто. Что мы вообще ищем? Буркнул мечник. Дамблдор столько натворил в школе, что тут диву даешься, как по нему откаты не прилетали. Отозвался Саяки, пролистывая очередную книгу. К слову, четверка отыскала в личной библиотеке директора немало книг с пометкой «Запретная секция» и поняли, что он изымал книги из библиотеки Хогвартса. Вероятно, даже без ведома мадам Пинс. Этот поступок сильно рассердил Сейкацу, отчего он выбросом магии устроил бардак в кабинете, уронив пару стеллажей. Думаешь, он свои секреты хранит где-то здесь? С учетом того, что здесь часто кто-нибудь бывает, он вряд ли стал бы светить своими трофеями. Хмыкнула девушка. Но должно же быть хоть что-то. Вздохнул Сейшин, прислонившись к одному из стеллажей. Внезапно тот отодвинулся в сторону, открыв потайную комнату. Проверив ее на наличие ловушек, средний Сейкацу осторожно вошел внутрь. Его взгляд упал на несколько схем и книг, лежавших на небольшом столике. «Подождите меня, я здесь сам осмотрюсь», — отозвался голубоглазый. «Хорошо, мы пока здесь закончим», — ответил ему Бару. Финиас Блэк с интересом наблюдал за четверкой. «Да, Дамблдор обломал о них зубы, что не могло не радовать. Ребята, вы не поверите, что я нашел». Раздалось из каморки через полчаса, а вскоре из нее выбежал Сейшин со схемой в руках. «Я знаю, почему директор до сих пор не получил ни одного отката. Да говори ты», не выдержал Ри. «Это схемы магических плетений». Тот развернул рулон бумаги, который прихватил с собой. «Здесь в центре источник силы Хогвартса и по совместительству точка силы завесы, которая нам необходима, а по краям распределение его энергии. Все точки соединены между собой. И, что самое интересное, так ловко, что конец маршрута, тадам, наш директор школы. Это что получается?» Не на шутку взбесился младший Сейкацу. Этот упырь получил контроль над источником силы Хогвартса и стал иммунен к откатам. Не просто иммунен, братец. Все откаты мистера Дамблдора принимал на себя Хогвартс. Поэтому он и выглядит неряшливо, добавил Стрелок. Ученики живут и ходят в тех местах, на которые замок тратит свои силы, но остальные помещения оставляют желать лучшего. Как и щиты, между прочим. Ой, внезапно выдавился Яки и сел на стол. Ребята, я же подпитал своей силой источник замка. Блин, откуда нам было знать, что этот старый хрыч использует источник в качестве батарейки и щита от откатов? Бару не сильно похлопал того по плечу, приободряя. «Мне кажется, что сейчас надо обезопасить источник. Старик наверняка захочет восстановить свои магические силы. Я знаю, где находится источник, ходил же туда», — встрепенулся Сосаяки. «Тем лучше. Советую вам, конечно, приготовить ловушку на него, но решайте сами», — насмешливо отозвался Финиас Блэк со своего портрета. «А вы не переживайте», — хохотнул сероглазый хранитель. «Обломаем ему все, что только можно. Кстати, надо бы трактаты из того чулана вернуть хозяевам», — вспомнил Сейшин. «Я видел на нескольких из них герб Блэков, остальные мне не знакомы. Эх, еще с этим разбираться», — вздохнул разноглазый. «Ладно, где наше не пропадало, разберемся. Пора уходить отсюда». На то мы решили, однако ушли ребята не с пустыми руками. Книги из школьной библиотеки они захватили с собой и по-быстрому сдали мадам Пинс. Та сперва долго благодарила Сейкацу за возврат книг, а затем столько же времени ругал Альбуса так, что Бару невольно подумал, что директору небось сильно икается, где бы он ни был. Вот только Саяки не было весело, поскольку приоритетная задача, восстановление завесы, должна быть выполнена в ближайшее время. Если посчастливится наткнуться на старика, когда будем проводить ритуал, то мы счастливчики, подумал он. Убить он нас не сможет, но вот подгадить, это он всегда пожалуйста. СССС, самка собаки. Пора собирать наш маленький совет. Глава 48. Хьюстон, у нас проблемы. Гарри было грустно. Дело не в том, что этот Новый год он проведет не в Хогвартсе. Просто юноша вспомнил, что он никак не озаботился подарками друзьям. Рона он даже не рассматривал, они больше не были друзьями. Брюнет сам не понял, в какой момент его место занял хорек. Чуваки с ним. Рядом с ним на диван приземлился веселый Сириус. Нас тут Лангбаттомы пригласили на празднование. Праздник хоть и не магический, зато знаменует приход новых времен. Сириус, жалобно простонал Поттер. Со всем этим хороводом вокруг крестражей и директора я совсем забыл про подарки ребятам. Блэк на минуту помрачнел, Он же тоже в последнее время стал выписывать ежедневный пророк и читал статью с интервью. Сказать, что он сидел, как стукнутый пыльным мешком по голове, значит промолчать. Мужчина был в шоке. Заодно он не знал, как благодарить Сейкатсу за то, что избавили Гарри от этой дряни в его голове. Сириус понял, что старый директор скрывал очень многое. «Ну хоть что-то ты придумал», — Блэк сменил тему. «Ну, не знаю». «Да, крестничек, многословен ты». «Ладно, подумаем вместе. Кому и что ты хотел бы подарить?» Поттер приободрился и начал рассказывать. Если с подарками Гермионе и Невиллу еще можно было что-то придумать, то с Джинни возникали осложнения, из-за того, что она не отвернулась от Гарри, Молли посадила дочь под домашний арест, так что существовала вероятность того, что подарок для девушки окажется в лучшем случае в мусорном ведре. А когда брюнет упомянул Малфоя, Сириус завис. «Ты уверен?» – осторожно спросил он крестника. «Да», – кивнул тот. «Он не такой уж и отвратительный, коим хочет казаться, хотя в первые 4 года моей учебы в Хогвартсе постоянно вставлял мне палки в колеса. И когда только успели», – проворчал Сириус, который не отличался особым отношением к Малфоям. «Даже если так, то что дарить тому, кто и так все имеет? А вот тут я и замер. Я не знаю, что делать». Зеленоглазый жалобно посмотрел на крестного. «Ладно, щеночек, придумаем что-нибудь», — успокоился мужчина. «Спросите у Сейкатсу», — отозвалась с портрета Вальбурга, обмахиваясь веером. «Они и гоблину снег зимой продадут. Не преувеличивайте, мама», — проворчал Сириус. Однако Гарри послушался женщину и умчался наверх, чтобы связаться с одним из Сейкатсу, благо Сей ему перед уходом из школы дал небольшое зеркало для связи. В глубине души он надеялся, что его вызов примет Сейшин, как самый миролюбивый из четверки. «Что будем делать?» – задал вопрос Бару, когда вся компания собралась в замке Слизерина. Хозяин тоже присутствовал. За Ридла он не беспокоился, оковы, блокирующие магию, он не собирался с него снимать, да и камера была заперта, из замка не сбежать. «Можете перерыть всю Британию», – пожал плечами Салазар. «А можете защитить Хогвартс, разорвав связь Дамблдора с источником. Он поймет, что что-то случилось со связью, так что явится проверить», – задумчиво произнес Сосаяки. «Вот что, ребята, давайте сделаем так», – придумал Слизерин. «Сперва нужно разорвать их связь, затем каждый отправится в точку силы и проведет ритуал восстановления завесы. Больше некому ее истончать, пожиратели смерти, кто мертв, кто до сих пор в Азкабане сидит, они не помеха. Томас сидит в камере. Орден Феникса без команды Дамблдора даже пикнуть не посмеет, слишком уж цепко он их держит. Это отличная возможность решить нашу главную проблему, поскольку разрывов стало уже слишком много, и я опасаюсь, как бы обитатели по ту сторону этим не воспользовались. Вспомните, как вам пришлось охотиться за демоном страха. Не напоминай», — буркнула Цури. «Этот мир постепенно скатывается в красную категорию, так что этого допустить нельзя. Желательно провести ритуал в Йоль. Кто куда отправится? Я лично остаюсь здесь, поскольку, позвольте напомнить, мой замок стоит на одной из точек силы». Маг пристально посмотрел на соратников. «Я иду в пустоши Каллодина», — отозвалась девушка. «Я к Стоунхенджу», — протянулся Ики. «Всегда мечтал посмотреть на знаменитое каменное кольцо друидов. Я в Хогвартс», — подал голос доселе молчавший Сейшин. «Если директор туда сунется, мне есть, чем ему ответить. Только не убивай его», — предупредил его младший брат, глаза которого на секунду стали полностью черными. Сей знал, что смерть сделала его своим приближенным, поэтому не испугался, однако после того, как узнал от сестры об этом, усилил свою защиту. «Не беспокойся, я знаю, что он нужен тебе живым», — сказал голубоглазый. «Что ж, тогда мне остается Пендлхилл». Мечник хлопнул себя по колену. «Хорошо, значит решено», — подвел итог Слизерин. «Возвращайтесь в Хогвартс и постарайтесь разорвать связь директора с источником, а я пока попытаюсь выяснить, каким образом он вообще сумел установить такую связь с точкой силы завесы». В голову приходит одна мысль, причем очень мрачная. «Что такое?» – напряженно спросила целительница. «Жертва», – ответил маг. «Завеса истончается в местах кровавых и жестоких убийств, коими часто не брезгуют в ритуалах. Поэтому будьте осторожны». «Да ну, этот старик не настолько же долбанутый», – сомнительно протянул Сероглазый. «Тем не менее, надо проверить полностью. Все, кыш отсюда». Последнее слово осталось за Салазаром. Спорить никто не стал. Сейкатсу покинули гостиную, в которой собрали совещание хранителей, и телепортировались в Хогвартс. Сразу по прибытии через зеркальце с Сосаяки связался Поттер и обрисовал им свою маленькую проблему. Четверка с веселым видом переглянулась и переместилась в Блэк Хаус, появившись прямо перед Гарри. «Ну что ж, мелкий, будем думать над твоей проблемой». Ближе к полуночи Салазар навестил Снейпа и Люциуса Малфоя и приказным тоном посоветовал им явиться в его замок, выдав каждому порт-ключ. Те перечить не стали, поспоришь тут с могущественным магом, который так легко справился с Волдемортом. Как только оба мага прибыли в замок, Салазар повел их в изумрудную гостиную, затем приказал им обнажить предплечья. Малфой сам не понял, как метка начала в прямом смысле гореть, когда Слизерин шептал заклинание, уткнув конец своей палочки в черную татуировку. Однако через минуту метка исчезла. То же самое основатель проделал и со Снейпом. «Ладно, этот», — Слизерин кивнул на Зельевара. «Полукровка, пусть и одаренный, не мог знать, но ты, аристократ, благородная кровь, а кем стал? Рабом», — рявкнул взбешенный маг, отчего те вжались в спинку дивана. Разъяренный Салазар выглядел опаснее лорда, чего стоили его глаза с вертикальными зрачками, которые стали ядовито-зелеными. Темперамент у темного лорда явно от предка, мельком подумал Снейп, потирая уже чистое предплечье. То, что вам на руках нарисовали, является клеймом, которым маги древности клеймили порабощенных ими врагов. Слизерин продолжил песочить магов. Томас попросту, как сейчас говорят современные маглы, изобрел велосипед. Практика заклеймения была запрещена около сотни лет назад, однако этим заклинанием все же продолжают пользоваться. Тот же Сосаяки не применет поставить клеймо, если ему это будет выгодно. Ты сейчас, он пристально посмотрел на Северуса. Пойдешь со мной в ритуальный зал, будем снимать с тебя все дряни, которые на тебя навесили. Давно пора, а ты, это уже адресовалось Люциусу. Отправляйся обратно, камин рабочий. Он кивнул на камин. Не беспокойся, ничего с твоим другом не случится. Воспользуйся тем, что этой проклятой метки больше нет у тебя. Марш отсюда. Снейп не сопротивлялся, когда его за шиворот повели за собой. Даже в ритуальную комнату он вошел без звука. Далее он стал наблюдать за Салазаром, который довольно точно выводил пентаграмму на полу, затем приказал домовику принести зелье. «Раздевайся до пояса и ложись на алтарь. Не беспокойся, в жертву приносить не буду», — бросил маг, посмотрев на Зельевара. «Мне Сейкатсу шепнули на ухо, что у тебя есть наследие, а им я склонен верить». «Почему?» — вырвалось у Северуса. «Потому что они никогда не предадут и не обманут своего союзника», — строго ответил основатель. «Потому что они опираются на факты, которые нередко выходят им боком, как ни прискорбно. Потому что они беспокоятся о тех, кого еще можно спасти, даже Сосаяки. С вопросами закончено, тогда начнем». Ритуал занял около 2 часов и сопровождался отборной руганью Слизерина на Парсилтанге. Снейпа выворачивало во все стороны, казалось, что он узлом завяжется от боли. Когда Зельевар потерял сознание, Салазар приказал домовику доставить его в одну из спален и оставить ему восстанавливающее и укрепляющее зелье, а также сообщить, когда он начнется. Вот ему и подарок будет на Новый год, подумал маг, убирая следы проведенного ритуала и очищая алтарь. Пусть только не явится к гоблинам, лично отведу за ухо, как нашкодившего ребенка. До Йоля времени было еще много. Сейкатсу все это время укрепляли защиту Хогвартса, однако ослабевшие щиты пока не трогали. Четверка отыскала источник Хогвартса, трое из них отборно выругались на всех известных им языках, после чего последовал ритуал разрыва связи замка с директором. «Вот так», — удовлетворенно произнес Сосаяки, глядя на то, как руны на алтаре гаснут, затем снова подсвечиваются, но свечение уже было слабым фиолетовым, а не ярко-желтым. «Старикашку ждет неприятный сюрприз, так что он прискачет сюда, когда почувствует, что силы не восполняются», — уточнил у него мечник. «Ага», — кивнул разноглазый. «Сей, это ты умно придумал, отсечь связь так, чтобы у деда не было постоянного притока энергии. Главное, чтобы сработало», — отозвался тот. «Может, все-таки стоит установить ловушку?» — полюбопытствовал Ри. «Оставим это, не стоит», — отмахнулся Саяки. «Кстати, его Феникс предоставляет проблему, это курица, не в обиду Спиритусу сказано, его эвакуирует в случае чего. Поэтому я и вызываюсь задействовать именно эту точку силы», — сказал Стрелок. «Спиритус возьмет на себя Фаукса, а Киев у меня защитит от директора. Установим сигналку, хоть будем знать о вторжении сюда». «Хорошо, значит, решено. Пошли отсюда». Сереброволосым было невдомек, что ночью в Йоль случится ЧП. Сигнал тревоги от Гарри Поттера заставил их телепортироваться в Блэк Хаус. По прибытии они застали взволнованного гриффиндорца в компании Гермионы и Драко. Сосаики нахмурился, почему здесь оказались обладатели амулетов тревоги, которые каждый из них получил на Новый год в качестве подарка. И второй вопрос, где Джинни? Что произошло? С порога начал разноглазый, осматривая всю компанию. «Чтоб я сам знал», — буркнул Малфой. Связь с мелкой Уизли прервалась. Ее амулет вообще не реагирует, словно... Пробормотал Гарри. Сайки обеспокоился, амулеты он лично зачаровывал, причем так, что снять их можно было либо добровольно, либо со смертью владельца такой игрушки. «Амулет холодный?» — прямо в лоб спросил он, ведь если бы это было так, это бы значило, что его владелец мертв. «Нет», — отрицательно мотнул головой избранный. «Значит, она жива, ребята», — отозвался Сишин, демонстративно подняв правую руку на уровень груди. Его устройство на руке попискивало, как датчик движения. Сработала тревога в подземном зале Хогвартса, констатировала факт Цури. «Хорошо, что мы поставили там сигналку, а уже без 20 минут полночь. Б, Пи, как все не вовремя», — выругался младший Сейкацу. В это время зеркало у него в кармане завибрировало, намекая на вызов. «Немедленно отправляйтесь в точки силы», — раздался командный голос Салазара. «Никаких отговорок. Сами потом будете объясняться перед Саюри, почему провалили миссию». «Поняли, Сал, уже идем», — мрачно ответил ему Сосаяки. «Все разбредаемся. Не успеем до полуночи. В Британию явится дальний родственник Кьюби Нойика, только белый. Кстати, а вы чего здесь?» — поинтересовался Бару у Гермионы и Драко. «Да это чудо лохматое поддалось панике и позвало нас», — Малфой кивнул на Поттера. «Мы и переместились к нему при помощи ваших амулетов. Извините», — тот потупил взгляд. «Ладно, домовик меня прикроет, если что», — вздохнул блондин. «Мне повезет, если родители так и проспят крепко до утра», — отозвалась Шатенка. Сейкацу ушли порталами, остался только Сишин. «Вы уверены?» — обеспокоенно спросил он. «Джинни наш друг», — упрямо возразила Гермиона. «Мы что, зря в дуэльный клуб записались в начале года? Не думал, что когда-нибудь скажу это, но я хочу найти эту рыжую», — протянул Драко. «Если она просто сняла амулет, то получит от нас втык. Дамблдор вам не однокурсник». Ему все же за 100 перевалило, и у него сила источника Хогвартса, пусть и урезанная нашими усилиями. «Не лезьте на рожон», — предупредил их Сей и открыл портал. «Объясняться будете сами. Наши проблемы», — отозвался Гарри и первым вошел в портал. «Вот свалилось все одновременно на наши головы», — подумал средний Сейкацу. «Богиня, придай мне сил, пусть я и не темный, как все твои почитатели. Буду разрываться на два фронта, защищая ребят и укрепляя завесу». Глава 49. Битва за источник. Фред и Джордж со стоном поднялись с пола и осмотрелись. Вокруг никого, все спали. Вспомнив, что произошло, они вздрогнули и поспешили вниз на кухню, где и застали своих родителей с пустыми взглядами. Переглянувшись, близнецы вылили на каждого ведро воды. Лужи на полу их волновали меньше всего. «Вы что?» – вскочил Артур. Однако под прицелом палочек сыновей сел обратно на стул. «Вы зачем впустили сюда директора Дамблдора?» – требовательным тоном спросил Джордж. «Что?» – мнимый глава семейства тупо моргнул. «То, папа, больше некому было запустить нам ступифай в спину. Что за инсинуации?» – взвелась Молли. «Директор – светлый честный человек. Мама, тебе напомнить, что натворил этот светлый человек?» – с сарказмом произнес Фред. «Засадил невиновного в Азкабан, скрывал от нас правду. Это все эти Сейкацу. Братец Фордж, по-моему, тут уже случай, не поддающийся излечению», — покачал головой второй из близнецов. «Ты же слышал, о чем был разговор?» «Увы, братец Дред, слышал», — угрюмо кивнул тот, вспомнив, что произошло перед тем, как их вырубили. «Флешбек. Молли, девочка моя, я тебе сейчас все объясню. Меня оклеветали». Молли была удивлена, увидев на пороге Нора Альбуса Дамблдора. Старик явно осунулся, будто неделю на одной воде жил. Даже его хрипловатый голос говорил об этом. Женщина впустила его в дом под недовольные взгляды близнецов, уж они-то не верили директору. Пророк в последнее время печатал не бульварные сплетни, а такие статьи, которые и не выдумаешь сходу. «О, Мерлин Альбус!» – причитала матриарху Уизли. «Как так, Молли? Послушай, эти Сейкацу истинно темные маги!» – прохрипел Дамблдор. «Они солгали всем. Ты должна уберечь свою семью от них». Джинни привязалась к мальчишке Поттеру. Фыркнула та, подавая старику стакан прохладной воды. На нее даже угрозы не действуют. Мол ли, это можно исправить. Твоя девочка не должна пасть жертвой их интриг. Прокашлялся директор. Я более чем уверен, что с ее разумом поработали. Один из них, парень с разного цвета глазами, очень сильный легилимент, способный изменять сознание магов. Не может быть. Уизли в ужасе приложила руку ко рту. Фред и Джордж затаились на лестнице, не решаясь спуститься. Что-то в поведении Дамблдора заставляло их насторожиться. К сожалению, это так. Не могла бы ты привести сюда Джинни? Она спит, Альбус. Вмешался Артур. Если ты не заметил, время позднее. Давай лучше утром. Нет. Тон Альбуса резко изменился. Обливеет. Вы случайно уснули на кухне, обсуждая возможность контроля над разумом своей дочери, установленного одним из Сейкатсу. Оставив супругов Уизли на кухне, директор отправился на второй этаж, держа палочку наготове. Близнецы не успели свернуть в свою комнату, как им в спину ударил луч заклинания, после чего они потеряли сознание. А когда очнулись, нежеланного гостя в их доме уже не наблюдалось. Конец флешбика. Пока Фред присматривал за родителями, Джордж сбегал в комнату Джинни. Как и ожидалось, он ее там не застал. Бардака не было, очевидно, она не сопротивлялась. А с Гарри близнецы не знали, как связаться, однако помнили, что на Новый год их сестренка получила красивый амулет в подарок и шепнула им по секрету, что он от Поттера. «Увы, братец Фордж, мы не знаем, где сейчас наша принцесса», — уныло протянул Джордж, — «а посему остается лишь ждать». «Согласен, братец Дред», — угрюмо буркнул его брат, глядя в глаза матери. «Сейчас они ничего не могли сделать». Трое подростков и один молодой парень вышли из портала аккурат возле входа в подземелье Слизерина. Драко, Гермиона и Гарри на всякий случай держали палочки наготове. Сишин шел впереди, он знал путь к источнику, однако не забывал настороженно осматриваться и прислушиваться. Сигнал тревоги значил только одно – возле источника гость. Однако когда они добрались до зала с алтарем, внутри было пусто. «Подождите», – тихо произнес Сей, жестом показав ребятам, чтобы стояли на месте, затем осторожно вошел внутрь, на всякий случай взяв в левую руку один из ганблейдов, и подошел к алтарю. Магия вокруг него пульсировала, а стоило хранителю подойти ближе, как вокруг алтаря образовался столб слабого света. «Что это?» – завороженно спросила Гринджер. «Магия завесы», – ответил ей Сейкатсу. «Что? Но как?» – озадачилась Гриффиндорка. «Хогвартс был построен на точке силы завесы», – вздохнул хранитель. «Она питает замок магией. Основатели знали, где лучшее место для их детища. Богиня». Он обошел алтарь и увидел прислоненную к нему Джинни. «Быстро сюда, Джин». Первым к девушке бросился Поттер. Как бы он ни недолюбливал Уизли, но Джинни действительно была его подругой. «Мерлин, взгляни на эти порезы», – выдохнул Малфой, заметив, в каком состоянии рыжеволосая Гриффиндорка. «Она жива», – с облегчением произнес Сишин, проверив пульс у нее, однако его тело внезапно скрутило судорогой, а в ту же секунду столб света стал пульсировать. «Ксо», – чертыхнулся Стрелок, запрыгнул на алтарь и подсоединил свою магию к точке силы. Теперь он не мог пошевелиться, а его глаза засветились. Так он и завис в воздухе, выпрямившись и слегка разведя руки в стороны. «Что происходит?» – не понимали Драко и Гермиона. «Я латаю завесу», – выдал нечеловеческим голосом Сейшин. «Казалось, что говорят сразу 20 людей. Времени мало. Хаем, вот уж такого я не ожидал», – раздался знакомый всем четверым голос, который заставил подростков почувствовать табун мурашек по спине. Из-за колонны вышел Дамблдор, поигрывающий бузинной палочкой в руках и с любопытством смотревший на Сея. Троица мигом нацелила на него свои палочки. «Директор, почему?» – неверяще спросила у него Гермиона, но палочку не опустила. «Ох, девочка моя, мне жаль, что вы встали на путь тьмы», – улыбнулся старик, отчего Поттеру захотелось приложить его носом об стену. «Еще не поздно все исправить, неужели?» – тихо спросил Гарри. «Как можно исправить то, что случилось со мной? Как можно исправить то, что вы едва не сделали с моим крестным? Гарри, мальчик мой, ты все неправильно понял». «Нет, директор, я все прекрасно понял. Я не дурак и не тупица», — выплюнул брюнет. «Вы скрыли от меня мир магии, отчего я постоянно выставлял себя дураком и неучим. Вы накачивали меня зельями, вызывающими неприязнь к одним людям и привязанность к другим. Вам нужен был правильный герой, которого вы могли бы направлять, куда надо. Так ведь, вы знали, что я был крестражем темного лорда, меня ничему не обучали, зато каждый год мне приходилось сражаться, чтобы тупо выжить. Так что в этом непонятного, зря я не послушал шляпу, которая уговаривала меня пойти на Слизерин. С горечью закончил Поттер. Драко и Гермиона же судорожно проматывали в голове уроки целительства, которые им вдалбливала в голову Цури, благо шатенка любила и умела учиться, так что быстро вспомнила исцеляющее заклинание, Джин не потеряла много крови. «Твои родители были бы разочарованы, услышь они тебя». Директор разочарованно покачал головой. «Очень жаль, что ты так и не понял ничего. Не смей говорить о моих родителях», – прошипел Гарри. «Плохо, что они не поняли, с какой смеей свисались». Его магия прорвалась наружу. «Все было бы хорошо, если бы не эти существа». Альбус посмотрел на Сейшина. «Посмотри на него. Уже сейчас видно, что он не человек». «Это так», — сказал Сейшин. «Но мы когда-то были людьми. Мы умеем любить, переживать, сочувствовать, злиться. У нас души людей, коими мы были при жизни. Мы — хранители завесы, Дамблдор. И сейчас мы исполняем свою цель — защитить ваш мир». «Ты знал?» — шепот Драко разрушил воцарившуюся тишину. «Да», — кивнул Гарри. «Они содрали с меня непреложный обет, потому я и молчал об этом». «Невероятно», — пробормотала Гермиона. Затем посмотрела на Сейшина. В этом столбе света и со светящимися глазами он напоминал ей некое божество. «Дамблдор, ты решил принести девочку в жертву, чтобы возобновить свою связь с Источником?» — прямо спросил у старика Стрелок, а тот нахмурился. «Ведь мы разгадали твой секрет отвода откатов от магии и лишили тебя Источника силы». «Глупо. Тебе не избежать наказания. Ты не сможешь мне ничего противопоставить». Все полетела бомбарда. Гарри успел выставить щит. Однако его смело с одного удара, пришлось повторить попытку. «Оставь это, мой мальчик, тебе не справиться со мной. Посмотрим», – процедил тот, посылая в него экспеллиармус. Дамблдор призвал Фаукса, однако не ожидал, что вмешается Спиритус. Огненная птица попросту сцепилась с фамильяром директора, только пух, перья и искры летели во все стороны. «Мой спутник всегда со мной», – заявил Сейшин. «Извините, ребята, ничем не могу больше помочь. Пока завеса не восстановится, я не смогу шевелиться, но не дайте ему прервать ритуал, иначе будет катастрофа». «Мы тебя защитим», — уверенно заявил Гарри. «Вы очень много сделали для меня, теперь моя очередь». «Спасибо», — улыбнулся Сей. «Они же тебя используют, Гарри», — вздохнул Альбус, не переставая выпускать из палочки заклинания. «Ты разве не понял, это неправда, Гарри?» «Да, наша первостепенная цель — восстановление завесы, но мы в таком случае могли вовсе не обращать на тебя внимания», — подал голос Сей. «Ты бы дальше вел прежнюю самоубийственную жизнь. Сосаяки разглядел в тебе больше, чем потенциал. Он увидел в тебе младшего брата. Мы все увидели в тебе младшего брата. Тебе не нужно меня переубеждать, Сей. Я верю вам. Я всегда хотел брата или сестру. Мечтал о них, а тут получил сразу четверых», — улыбнулся Поттер, держа щит. «Хотя сначала дико хотел, чтобы вы оставили меня в покое, когда вы начали меня обучать. Ты не злишься?» «Нет, он такой же, как я», — подумал хранитель. «По магии он, конечно, нейтрал, но душа у него светлая, им можно гордиться». Дамблдор мрачно смотрел на зеленоглазого юношу, который прикрыл щитом висящее в столбе света существо, иначе он не мог воспринимать Сейшина. Не после того, как он признался, что он и его родственники какие-то там хранители завесы. Однако ему стало понятно, как он тогда вырвался из его темно-магической ловушки. У простого мага не хватило бы на это сил. «Где я допустил ошибку?» — крутилась мысль в голове старика. А все было так просто сначала. После того, как он почувствовал резкий отток сил, он попытался сохранить имеющуюся магию и подсоединиться к источнику силы Хогвартса. Однако напрасно, связи больше не было. Пришлось затаиться и не пользоваться магией. Бузинная палочка хоть и увеличивала его силы, но этого было недостаточно. План был прост – проникнуть в Хогвартс через один из тайных ходов и восстановить связь. А кто подошел бы для этой цели лучше, как ни один из друзей проклятого мальчишки? Уж точно не Малфой, чистокровный поганец под защитой как минимум родового особняка, и не Поттер, так как вход в Блэкхаус был директору заказан. Гринджер не подходила из-за того, что маглорожденная. Оставалась лишь Уизли, небольшая корректировка памяти Молли и Артура, и они свято убеждены в том, что в пропаже их дочери виноваты Сейкацу. А слабое заклинание иллюзии да дар убеждения сработали на ура, его впустили в нору. Ритуал частично сработал, связь худо-бедно восстановилась, но она почему-то была нестабильной. Краем глаза заметив, что ему удалось слегка оттеснить Поттера в сторону от его друзей, Альбус принялся использовать ту же тактику, что и раньше. «Одумайся, Гарри, мы не должны сражаться друг с другом». Старик принялся взывать к голосу разума избранного. «Ага, я должен сразиться с Волдемортом». «Так», — фыркнул мальчишка, — «вынужден разочаровать, за меня с ним уже сразились. Сейчас он наверняка жалеет, что его не убили. Я ничего не должен магическому миру. Гарри, мальчик мой, ты же герой. Что подумают о тебе люди? А мне плевать». Убедившись, что отвел Поттера дальше от Малфоя и Грейнджер, Дамблдор покосился на них и опустил палочку. Гарри напряженно смотрел на него, не понимая, что он творит. Внезапно старик поднял палочку и, целясь в драка, произнес: «Бомбарда, нет!» — выкрикнул Поттер, бросившись к друзьям. Драка выставил щит, защищая девушек, однако произошло то, что ввело всех, кроме Сея и самого Поттера, в ступор. Огромный чешуйчатый хвост послужил щитом от бомбарды, что не помешало отбросить четверку на приличное расстояние до стены. Гарри, превозмогая чудовищную боль, поднялся, заключая шокированных друзей в кольцо из полуразвороченного змеиного хвоста, что, от удивления, Альбус даже опустил палочку. «Гарри!» — неверяще пробормотала Гермиона. «Можно мне упасть в обморок, а?» — выдавил блондин. «Сейкацу не просто привели меня в норму», — сердито заявил Поттер, стиснув зубы от боли. «Они не просто помогли мне прояснить разум и очистить кровь от кучи зелий. Вы, директор, заблокировали мое наследие крови. Вы наплели мне о том, что Парсилтанг мне передал Волдемарт, когда в ту чертову ночь сделал из меня крестраж. Вот только я узнал правду. Именно наследие нагов позволяет мне говорить со змеями. В кого ты превратился?» Разочарованно покачал головой Альбус. «Ты чудовище!» «Забавно, господин директор. А кто тогда вы?» — усмехнулся брюнет. «Ради какого-то мифического всеобщего блага не боитесь пойти по головам, лжете своим людям, жертвуете ими. Я знаю достаточно, чтобы не верить ни единому вашему слову. Зато ты теперь один. Думаешь, твои друзья примут тебя таким? Посмотри на себя. Он не один», — прошептал Малфой и встал. «Поттер, я, конечно, обижен на тебя за то, что скрыл от нас такое, но одновременно и понимаю тебя. Наследие – это не то, чем можно хвастать на каждом углу. Так ты нак и кто еще?» — подала голос Гермиона. «Судя по форме ушей, эльф, дроу», — тихо ответил ей Гриффиндорец. «Можете теперь меня возненавидеть, учитывая, что я сын двух магов, в отличие от Волдемарта с его отцом Маглом. У меня больше прав на титул наследника Слизерина. Покажу родословную, не поверите». «Бред», — заявила шатенка. «Ты наш друг, что не единожды нам доказывал. Я тебе верю, Ступифай». Заклинание полетело в Дамблдора. Тот отбил его при помощи противо, однако вслед за этим последовала секадрака. «Не убивайте его», — подал голос Сишин. «Саяки обидится. Он мне смерть Грюма простить так и не смог». «Ладно», — недовольно отозвался Гарри, хотя ему очень хотелось заавадить директора. Однако и в Азкабан он не хотел. Гринджер проверила состояние Джинни, та все еще была без сознания, однако раны зажили. «Ей нужно в Мунго», — пробормотала она. «Может, для начала выберемся?» — язвительно отозвался Драко, хотя в его голосе слышалось беспокойство. Внезапно с потолка упали два феникса. Фаукс был еле живой, перья по большей части выщипаны. Спиритус же спикировал на старика и выбил у него из рук палочку, затем схватил артефакт клювом и поспешил к Поттеру. В этот же момент Сишин с резким вдохом выгнулся назад и засветился, после чего вспышка света на время ослепила всех находящихся в зале. Первым проморгался Гарри. Не раздумывая, он заклинанием связал директора по рукам и ногам, затем пополз к лежащему на полу Сишину, оставляя кровавый след на полу. Сей со стоном приподнялся и схватился за голову, с трудом чувствуя, что ему помогают прислониться спиной к алтарю. «Как ты?» – обеспокоенно спросил Гарри. «Посплю часиков 12 как минимум, тогда и скажу. Чувствую себя не выжатым, а высушенным лимоном». Слабо усмехнулся Стрелок, однако увидел, что чешуйчатый хвост напоминает кошмар скотобойни, и поспешил отвернуться. «Гарри, ты на кой бросился под бомбарду? Риже тебя так пропесочит, что жизнь станет немила, а Сириус добавит за компанию, Гриффиндор», — отозвался Драко. «Вот и весь ответ, спорить не буду», — буркнула Гринджер. «Превращайся обратно», — вздохнул Сейкацу, откинувшись назад и прикрыв глаза, пытаясь восстановить дыхание. Дело сделано, можно утром посмотреть на результат своих деяний. Однако он уже с уверенностью мог сказать, что завеса значительно упрочнилась, так как все хранители с нею неразрывно связаны. Все, встречаемся все вместе, рапортуем и на боковую, пусть хоть бомбардами над ухом швыряются, подумал голубоглазый, наблюдая за обратным превращением их воспитанника. Вся сила ушла на это латание, в сон клонит. Нет, надо еще оставаться на ногах. Вызываем невыразимцев, пусть упаковывают беглеца и работают. Ну и очередной непреложный виднеется на горизонте, я так понимаю. Глава 50. Месть близка. Вернув себе человеческий облик, Гаррисов с криком боли рухнул на пол, он едва мог стоять на развороченных ногах, в которые превратился его хвост. Гермиона с ужасом на лице тут же принялась колдовать над ним, останавливая кровотечение, а также не забывать читать нотации. Спиритус сел возле жалобно курлыкающего Фаукса, не выпуская из клюва бузинную палочку. Сишин же отослал патронуса гепарда к Соннерсу и открыл портал в кабинет главы отдела тайн. Спустя 10 минут в зале источника стоял целый отряд невыразимцев во главе с Джейсоном. Очнувшегося Дамблдора они мгновенно оглушили, а вот с Гарри и Джинни дела обстояли плачевно. Им обоим нужно в больницу, покачал головой Соннерс. Мы все организуем. Скажите, чтобы к ним пропустили Сейка Цуцури, слабо вымолвил Сей. Мужчина покачал головой и помог ему встать, однако спустя мгновение послужил для него опорой, парень едва стоял на ногах. Мы сделали это, завеса прочна, наши артефакты это подтвердили. Глава отдела тайн глазами проследил за тем, как подростков осторожно левитируют к порталу. Магический фон спокоен, но, ничего, что об этом знают. Кивок в сторону подростков. И так обетами обвешан, одним больше, одним меньше. Пожал плечами Драко. Хотя я до сих пор в шоке. Я тоже. Пробормотала Гермиона. Сегодня же Йоль, отец рассердится. Помрачнел блондин. Успокойся, он поймет, когда узнает, с кем ты был. Произнес Сишин, который с трудом удерживал глаза открытыми. Он очень устал, ритуал выкачал из него все силы. Держу пари, что Саяки, Ри и Бару не в лучшем состоянии, чем я. А с ним что? Гринджер посмотрела на директора. Камера с решетками, суд и приговор. Пожал плечами один из невыразимцев. После тех статей, которые едва не каждый день выпускаются, его готовы на клочки порвать. Все, здесь сыро, холодно и фонит магией. На этом и закончили. Через портал переправились все участники боя и невыразимцы, не оставив после себя ничего. Теряя сознание, Сишин успел подумать о том, что необходимо как-то подтолкнуть Сосаяки на то, чтобы он смог самостоятельно разобраться с Дамблдором. В противном случае, если старика приговорят к поцелую Дементора, новоявленный некромант избавит весь Азкабан от этих тварей, и речь не об изгнании. Гарри предполагал, что на него будут орать, но не думал даже, что это обретет такой масштаб. Сперва он получил по голове от Цури, которая после обеда вломилась к нему в больничную палату и наорала на него, а после принялась лечить обе его ноги. Следующим был Сириус. Блэк от тех же невыразимцев узнал о том, что случилось с его крестником, и сразу ломанулся в больницу. Хотя еще больше ему хотелось разорвать ушлого Альбуса, который и швырнул бомбарду в ребят. Дальше подключились близнецы Уизли. С ними Гарри всегда был в хороших отношениях, а они не скрывались перед ним за масками. После того, как Джинни доставили в больницу, в нору явился один из невыразимцев. Услышав, что их сестра в безопасности, но ранена и без сознания, Фред и Джордж не сдержали вздоха облегчения, жива и слава Мерлину. А Молли умудрилась заявить, что до такого состояния ее дочь довели Сейкацу, отчего маг отдела тайн, не сдерживаясь, покрутил у виска. Близнецы, узнав о местонахождении сестры, утром заявились в СВ Мунга, заодно узнали, что Поттер тоже находится здесь в плачевном состоянии, и не преминули и к нему заглянуть. «Гарри, как ты?» Вечером к юноше заглянула Гермиона с пакетом в руках. Тот приподнялся на локтях на койке. «Ног не чувствую, хорошо хоть кости растневлили». Поморщился юноша, затем улыбнулся. «Рад тебя видеть. Честно говоря, не надеялся, что ты ко мне придешь после того, как узнала, кто я. Гарольд Джеймс Поттер, выброси эти мысли из своей головы, иначе я их тебе сама выбью». Гринджер включила режим строгой матери. «Я давно поняла, что главное то, что у тебя внутри, а не снаружи. Спасибо, Герми. Кстати, а как ты выбралась сюда?» Сказала родителям, что мой друг попал в больницу с травмами, и я хочу его проведать. О том, что видела, как ты эти самые травмы получил, я промолчала. Но больше не пугай нас так, Шатенка обняла его, он же мог попасть тебе в голову, сыграла моя гриффиндорская безрассудность. Усмехнулся Поттер и в этот момент в палату вошел Драко. Золотые слова, протянул блондин, вот не думал, что это спасет мою жизнь. Малфой, вот как ты умудряешься одним лишь тоном голоса испортить настроение, закатила глаза гриффиндорка. Годы практики, ухмыльнулся тот. Мерлин, ребята, не начинайте, простонал Гарри, я уже сегодня получил огромный втык и от Ри, и от крестного, и от близнецов, хоть вы меня пожалеете, я тут с новостями. Малфой достал пророк из сумки. Суд над Дамблдором состоится через неделю. Он там в камере разливается соловьем, что не виноват, что хочет спасти магов, да только ему никто не верит, в особенности чистокровные. У них ведь достаточно мозгов, чтобы разложить все по полочкам. Пожала плечами Гермиона. Как тебе удалось сбежать от отца? Поинтересовался Гарри у друга. Никак, отозвался тот, отпросился и ушел. Лорд Слизерин его избавил от метки, так что отец будет в хорошем настроении еще как минимум неделю. К тому же, прошу прощения за опоздание, дела были. В палату вошел Люциус. Здравствуйте, лорд Малфой. Поздоровался с ним Гарри. Извините, как следует не могу поприветствовать, состояние не позволяет. Полно вам, мистер Поттер. Мужчина не обращал внимания на Гермиону. Как вы себя чувствуете? Ходить долго не смогу. Поджал губы гриффиндорец, опустив взгляд. Ри сказала, что поставит меня на ноги, не преминув врезать мне по макушке. И правильно. Со стороны двери раздался звонкий девичий голос. Это оказалась вышеупомянутая зеленоглазая целительница. Нифиг прыгать под бомбарды, камикадзе. Мне из твоих ног пришлось буквально мозаику собирать, бестолочь гриффиндорская. Еле удалось уговорить Смитвика, чтобы он тебе зелья не назначил. Еще не хватало тут любопытных репортеров. Я защищал своих друзей, тихо сказал Поттер, приобнимая Гермиону. Это хорошо, конечно, но излишний героизм ведет на кладбище. Вздохнула Сейкацу, затем обратилась к Люциусу. Ну и как вам живется без метки, сиятельный лорд? Намного легче, сдержанно кивнул тот. Не сомневаюсь. Сал нам успел рассказать, каким огромным фу наградил вас с профессором Снейпом. Ухмыльнулась девушка. Осталась лишь мелочь, как-то обставить смерть вашего темнейшества, ну да над этим уже Сал раздумывает. После этого события и покажете свои чистенькие ручки, чтобы сомнений не возникло. Ладно, пациент, пора на перевязки и очередной курс лечебной магии. С этими словами она бесцеремонно сдернула с ног Поттера одеяло и принялась разматывать пропитавшиеся кровью бинты. Малфой синхронно отвернулись, на что Ри лишь закатила глаза. Да, говорят, что шрамы украшают мужчин, но в твоем случае лучше, чтобы их не осталось. Протянула она и приложила ладони к правой ноге. Через мгновение ее руки окутало зеленоватое свечение. «Вам не противно?» – вырвалось у Драко, когда он осмелился посмотреть в их сторону. «Я боевой медик и воин», – отрезала та. «Ты не представляешь, сколько раз мне приходилось вытаскивать с того света людей, когда над головой пролетали огненные шары, пули или стрелы. Встречалось и похуже зрелище, так что меня таким не напугаешь. Да уж, потрясающая девушка», – подумал Люциус, наблюдая за тем, как она лечит ноги Поттера. Заметив, что сын стоит рядом с Грингджер и даже умудряется с ней беззлобно припираться, он поджал губы, но промолчал, решив позже с ним поговорить об этом. Вальдемарт издалека наблюдал за разноглазым парнем, который тренировался с мечом. В его движениях присутствовала грация хищника, а удары были мастерски точными. Его тренировка больше напоминала танец с длинным клинком. Внезапно он весь покрылся черной дымкой, а вокруг него стали появляться призраки. «Отличная тренировка», — ухмыльнулся сереброволосый, чьи глаза стали черными, как бездна. Бывший темный лорд наблюдал, как призраки один за другим исчезали, сраженные атаками сосаяки. В конце концов он остался один и, убрав меч, сделал несколько пассов руками. Все помещение заволокло черной сетью, а стены покрылись льдом. «Прекрасно!» — прошипел он и облизнулся. «И почему я так не делал?» Промелькнула мысль в голове Ридла, его впечатляла магическая мощь сосаяки, которую тот и не думал скрывать, а еще мага покоробило от того, насколько страшным тот выглядел в этот момент. Лорд Слизерин предупредил его, что младший Сейкацу стал служителем смерти. Не желая случайно разозлить сосаяки, Вальдемарт ушел из тренировочного зала, спиной ощущая на себе ледяной взгляд некроманта. Гарри выписали из больницы через несколько дней, как и Джинни. Уизли не захотела возвращаться домой, так как там ее ждал бы только скандал, однако всю заботу о ней взяли Фред и Джордж, которые не пускали на порог ее комнаты даже мать. Пророк продолжал выпускать статьи в стиле «А почему все так, а не так, что было на руку Сейкатсу?». После восстановления завесы они все пролежали без сознания больше 12 часов, после чего развили бурную деятельность. Больше не появлялось даже намека на разрыв, значит, можно было успокоиться, однако не сейчас. Злопамятный Сосаяки стал придумывать, как ему заполучить тушку бывшего директора Хогвартса, и по привычке тренироваться и поддерживать себя в форме, Цури отправилась в больницу, остальные же вернулись в Хогвартс приводить замок в порядок. До конца учебного года они планировали остаться в этом мире, а за это время воспользоваться полученными связями и отыскать себе замены в качестве учителей. Фаукса Сейшин и Бару прихватили с собой, Спиритус выяснил, что Феникс был насильно привязан к Альбусу и эту связь надо было уничтожить, чем они и собирались попутно заняться. Так что заняты были все четверо. А в это время в Малфой Мэноре Люциус наконец вызвал сына на ковер. «Что случилось, отец?» Драко пристально смотрел на главу семейства и не мог понять, зачем его позвали. «Нужно поговорить с тобой, сын». Тот холодно посмотрел на него. «Я ничего не имею против того, что ты стал нормально общаться с мистером Поттером, особенно учитывая его знакомства, которые спасли наши жизни. Зато в Хогвартсе об этом станут ходить разного рода сплетни», — добавил юноша. «Ничего страшного, ты Малфой, слухи, особенно неправдивые, не должны тебя волновать. Однако меня всерьез беспокоит его грязнокровная подружка». «А что с ней не так?» — удивился Драко. «Она грязнокровка, сын», — припечатал Люциус и очень удивился, увидев на лице подростка разочарование. «Слышали бы тебя сейчас, Сейкатсу, отец, так на смех бы подняли», — усмехнулся блондин. «Если бы вообще не заводили на месте за это слово, я многое понял за последние полгода, в том числе и то, каким все это время был идиотом. Да, отец, идиотом, кретином, придурком и так далее». По словам лорда Слизерина, темный лорд оказался грязнокровкой. «Да, Грингер заучка и любит читать нотации, за что ее хочется банально по-магловски придушить, вот только то, что она умна и талантлива, нельзя отметать в сторону. Она не грязнокровка, отец, а маглорожденная. Спроси у Сейкатсу, кто считается грязнокровками. Не нам решать, кому рождаться магом, а кому маглом». Когда Драко стал таким умудренным, ошарашенно подумал Люциус, глядя на сына. Впрочем, если учитывать, как эти Сейкатсу ведут уроки, неосознанно меняя тему разговора, подталкивая в нужном направлении, чтобы ученики сами додумались. Помогать по мере силы и возможностей друг другу. Мерлин всемогущий, да на такое идут только ученики Слизерина и только по отношению друг к другу. Увидев, что Люциус ушел глубоко в себя, Драко покинул его кабинет и направился к себе, чтобы подумать. Он действительно многое понял и осознал, и теперь ему больше нравилось проводить время не в компании занудной Паркинсон и тупоголовых Крэбба и Гейла, а в обществе Гарри, Гермионы и Джинни. Рука сама потянулась к амулету на шее, подарку от Гарри. Вспомнилось, как эта безделушка сработала, как портключ, и перенесла его к испуганному Поттеру. «Интуиция тебя не подвела», — подумал блондин. «Что ж, надеюсь, ты в Хогвартс прибудешь не в инвалидном кресле, а то будет обидно». Дамблдор пустым взглядом уставился в одну точку перед собой. Все, что он так долго и кропотливо создавал, разрушилось за какие-то полгода. Гарри Поттер отринул свою судьбу избранного, Хогвартс его больше не защищает, люди презирают. Как в насмешку, ему в камеру бросают свежий номер ежедневного пророка. Скримджер, как и планировал, устроил тотальную чистку, начав с Аврората и уволив больше половины сотрудников, в чем ему активно помогал Кингсли Шиклболт. Гарри, как же так получилось? Был таким добрым и светлым мальчиком, а превратился в темное существо. Если бы не эти Сейкатсу, все было бы хорошо, подумал он, чувствуя, что хочет спать, а сердце начинает покалывать. Старик прислонился к стене и поддался сну. Пришедший утром Аврор проверяющий вызвал медика, который с безразличным выражением лица констатировал смерть. «Ну, значит, больше здесь нечего делать». Пожал плечами Аврор и уже было собрался выйти из камеры, как до него донесся тихий смех, от которого у него волосы дыбом встали. Мужчина поспешил покинуть это место и уже не видел, как из темного угла вышагнула фигура парня лет 18 на вид, одетого в кожаное. «Вот тут и пригодится полная кровная замена», – прошептал он, схватив старика за шиворот. «А ты мне, дедушка, еще пригодишься. На тот свет от некроманта не убежишь. Найду, догоню и нападам от души». Вернувшиеся в камеру Авроры ничего не заподозрили, завидев тело Альбуса Дамблдора на полу камеры. Сосаяки, находясь на потолке в виде невидимки, наблюдал за ними и то и дело сжимал в левой руке небольшой кубик-ловушку. Как только тело унесли, парень открыл портал и переместился в замок Слизерина. Настало время платы по счетам. Глава 51. Черная смерть. Похороны Альбуса Дамблдора прошли довольно скромно. Присутствовали лишь его ярые сторонники, в том числе и старшие Уизли. По-простому провели церемонию, скупо попрощались и закопали гроб с телом. «Бедный мистер Дамблдор», — плакала Молли. «Как так можно? Ну-ну, дорогая, успокойся», — попытался утешить ее Артур. Рон же молча стискивал кулаки, он не верил ни слову из газет. Да и к тому же теперь его семья больше не будет иметь деньги, ведь благодаря директору Уизли еще могли держаться на плаву. Мысли Рыжего переключились на Гарри. «Это Поттер виноват», — билось у него в голове. Даже когда они уходили с кладбища в Годриковой лощине, он не переставал об этом думать. С тех пор, как Рон увидел нового Гарри, его как переключило. Ну не мог этот очкарик так сильно измениться и стать похожим на проклятого аристократа. А оказалось, что еще как мог. Еще и Джинни, предательница, при возможности всегда была рядом с ним. Никто так и не узнал, что как только гроб оказался под землей, черты лица трупа поплыли и вместо Альбуса появился совсем другой человек. Впрочем, тело вскоре стало быстро иссыхать и разлагаться, так что теперь в гробу находился полуиссохший труп, не поддающийся опознанию. Сознание возвращалось обрывками. Холод пронизывал насквозь. При попытке открыть глаза наблюдалась лишь темнота. Даже свечки не было. Однако попытка пошевелить рукой привела к вспышке боли в ладони.